мог бесконечно долго вдыхать запах змеиного корня, волчьего лыка, шеломайника, финикийского листа и бывал счастлив, когда ему разрешали помешать длинной палкой булькающее варево в котелке, где, по словам его тетки, набиралось сил снадобье, повелевающее жизнью и смертью. Многому научился Фросион от своей тетки, но и ему, к несчастью, не суждено было стать жрецом. Он был мальчик, и притом не просто мальчик, а наследник престола. «Все равно я никогда не буду царем», — объяснял Афросион и говорил так не потому, что предпочитал жреческий жезл царскому венцу, а потому, что знал наперед все, ожидавшее его в грядущем. Дар прозрения был ниспослан ему природой, навеки отличивший его этим от всех других детей и навеки отнявший у него остроту ощущения неожиданности. Вторым и главным несчастьем было то, что никто не верил ему, даже тетка, и больше всех, вероятно, тетка, потому что она сама была прорицательницей и лучше других знала, как много опыта и знаний нужно для того, чтобы предсказать не то, что человеческую судьбу, а хотя бы завтрашнюю погоду. Однако Афросион все же прослыл странным ребенком, а эту не нравилось, что наследник его растет мечтателем. Он предпочел бы непоседливого бесенка с ободранными коленями, пахнущего потом и вечно цепляющегося за конскую гриву. Но пока не вмешивался в дело, Афросион еще принадлежал женщинам, и Аэт терпеливо ждал. «Пройдет это все, царевич еще ребенок», — говорили во дворце так, чтобы слышал Аэт. Но он и этого не хотел слышать, не хотел ничего знать. Точно его сын мог легче преодолеть свое детство, если отец не станет обращать на него внимания. Аэт не знал, что, собственно, должно пройти, что за странность отличает наследника престола, но догадывался, что странность — это тщательно выбранное мягкое выражение, что слово это могло иметь множество разных значений, если вдуматься в него. Возможно, этого и боялся Аэт, и потому не вмешивался в воспитание сына. Так или иначе, но Афросион все еще рос под крылышком женщин, а няньки и мамки предпочитали тихому и послушному царевичу беспокойную, вечно занятую играми Карису, за которой нужен был глаз да глаз. Афросион говорил иногда что-нибудь такое, что они застывали в растерянности. Кариса же была обыкновенным ребенком, шаловливым, неугомонным, смешливым. Однажды Афросион заболел. Ему тогда было лет 5, не больше. Его мучил жар. Всю ночь он ворочался, метался в постели. Няня, сидевшая у его изголовья, клевала носом. «Явор говорит», — начал вдруг Афросион. «Что, что, Явор?» — вскочила в испуге нянька. Зявор говорит, надо сорвать с меня листок и положить Афросиону на лоб. Тогда Афросион сразу выздоровит. Что тут было делать няне? Не могла же она среди ночи полезть на дерево. Да и откуда ей было знать, какой именно явор привиделся пылающему в жару ребенку? Афросион был добрый мальчик. Ему было жалко всех и вся. Он не мог даже смотреть, как режут курицу. Когда растапливали печь, чтобы испечь хлеб, и он слышал треск загорающихся, покрытых набухшими почками сучьев, слезы наворачивались ему на глаза. «Как он будет жить с таким чувствительным сердцем?» — огорчался и сердился Аэт. Хорошо, что он не знал, как во дворце порой заводят для забавы пустые разговоры с его наследником, а то не миновать бы, наверное, большой беды. Такого он не смог бы стерпеть ни как царь, ни как отец. «Ну-ка, будь добрым мальчиком, скажи, где сейчас тот нож с черной рукояткой, что потерялся у меня в прошлом году, и что с ним делается?» Спрашивали Афросиона, подступив к нему с двух сторон праздные дворцовые люди. А Афросион мучился, кусал себе губы, и по лбу у него струился пот от того, что он не мог ответить на такой вопрос. Он действительно понимал, о чем говорила птица или трава, или затаившийся в трещине сверчок, или шумящий в листве дождь. Сердце его в самом деле предчувствовало все радостное или печальное, что ожидало его или его близких. Но что произошло с ножом, который пропал у кого-то в прошлом году? Да еще надо бы спросить, случилась ли на самом деле такая пропажа? Этого он, конечно, не знал и не мог знать. И поэтому Афросион, огорченный, с опущенной головой, стоял перед владельцем пропавшего ножа, чувствуя себя виноватым, так, как будто он сам украл тот нож и стыдился обнаружить краденое. Впрочем, речи Афросиона были так странны и так занятны, что трудно было бы судить человека, остановившего и вовлекшего просто для забавы в разговор этого бледного мальчика, рассеянно бродившего по дворцу и поистине похожего на ясновидца. «Все бабочки слепы», — говорил Афросион. А когда его спрашивали, зачем он ослепляет бабочек, что они ему сделали, совершенно серьезно отвечал, что это не он их ослепляет, а они рождаются слепыми, чтобы мимолетная, однодневная жизнь показалась им длинней. Если бы бабочка не была слепой, она не успела бы даже выбрать цветок, чтобы сесть на него. Все цветы показались бы ей одинаково красивыми, одинаково притягивали бы ее. Она стала бы мучиться от нерешительности и умерла бы, так и не сумев преодолеть своих колебаний. А она успевает найти много цветов, потому что слепа и лишена возможности выбирать. — говорил Афросион —